Мысли то и дело соскакивали на Вику и Володю. Потерять одного, чтобы приобрести другого. Федор вновь подумал о проклятии богатыря, о том, что он всегда выживает, а вот его близкие погибают. Настроение стало портиться, а убийственное намерение, казалось, заполнило все помещения. Догадавшаяся о мыслях любовника Антонина просто взяла его за руку, и он немного расслабился. Еще через пару минут, когда он вновь стал падать в пучину душевных терзаний, дальняя от трибуны дверь открылась, и оттуда вышло несколько человек. Первым шел Николай Иосифович Захаров, генерал-губернатор Ростовска, а за ним был Константин Федорович Романов, дядя императора Александра VII. Люди, присутствующие на этом собрании, были непростые, поэтому они тут же поднялись, приветствуя первых лиц. «Присаживайтесь», — произнес генерал-губернатор зычным голосом. Выглядел он не очень хорошо. Круги под глазами, осунувшаяся кожа, бледный вид. Тем не менее двигался он резко, и взгляд имел железный. «Сегодня вас собрали здесь не для того, чтобы отвлекать от дел». У его императорского высочества появилась реальная идея о том, как избавиться от набега, но про это он расскажет сам. «Добрый день», — громко и жестко сказал 60-летний мужчина, который, несмотря на всю силу, выглядел в соответствии с возрастом. Вид он имел не простой, а будто бы профессорский. Шикарная лысина, как и некогда у самого Федора, аккуратная бородка и закрученные кверху усы, закрепляли образ круглые и явно артефактные очки. «Не буду ходить вокруг да около». Во время набегов империя не раз и не два пыталась уничтожить демонов с помощью команды героев, которые должны были взять на себя уничтожение князя демона. Таким образом, предполагалось прекратить набег. Однако мы ежедневно совершенствуемся и развиваемся. Прошло достаточно много времени с тех пор, когда этот план провалился. Поэтому с разрешения его императорского высочества одним из вопросов моего приезда был отбор лиц, которые войдут в эту группу и будут действовать согласно заранее определенной роли. К сожалению, набег начался раньше, чем я смог закончить порученное дело, однако я и сам являюсь магом первого ранга, а моя наследственность и опыт позволяют сражаться с мастерами на равных. Поэтому я принял решение возглавить данную операцию и встать во главе отряда, который уничтожит князя демона, и предлагаю вам присоединиться к этому отряду. Разошедшийся по залу шум свидетельствовал о том, что не все считали данное предложение интересным. Становиться смертниками никто не желал. «Ну тогда нам точно писец», — громко сказал Федор, и его слова дошли до дяди императора, который чуть ли не подпрыгнул на месте, услышав это. «Кто это сказал?» — недовольно выкрикнул он, безошибочно вычленив взглядом мечника. Губернатор начал тут же что-то говорить ему на ухо, но Федор уже встал. «Богатырь жнец», — важно сказал он и, указывая на пузыря, продолжил. «Не буду юлить. Только что мой собрат, рассмотрев приглашенных внимательней, предположил, что разговор будет вестись именно на эту тему. И он даже смог меня убедить в том, что это реально. Однако на данном начинании ставит крест именно ваше управление. Сядь, жнец», — зло выкрикнул генерал-губернатор. «Слишком много тебе воли дали». «Нет, подождите», — перебил его Константин Федорович. «Пусть говорит. Мы здесь как раз-таки для этого. Я ни в коем разе не преуменьшаю вашу значимость и личную силу. Однако прошу рассмотреть вариант с заменой командования. Для выполнения этого сложнейшего задания нам нужен человек, который не только привык командовать, но и имеет богатый боевой опыт. Это должен быть кто-то из местных, кто постоянно ходит в демонические земли. Лучший маг, имеющий боевой опыт, который останется последним аргументом в атаке. Уж не считаете ли вы, что именно вам нужно стать главой отряда?» — спросил мужчина. «Ни в коем случае», — не согласился Федор. «Я давно не в игре и не знаю, на что могу рассчитывать. Меня, как и вас, нельзя ставить во главе отряда. Именно к этому и велось мое высказывание. А кто будет главой отряда, можно будет определить только после того, как мы узнаем план. Принимается», — через некоторое время сказал мужчина. «Включай». Свет в помещении погас, а на стене за спиной руководства засветился экран, и начало воспроизводиться видео. Само видео носило больше иллюстрационный характер, которое описывало ситуацию в целом и раскрывало общие вопросы о том, что такое набег, о том, что демоны после начала набега не идут в одном направлении, а рассредоточивают свои силы, о том, что свита генерал демонов в этот период сокращается ввиду их управления отрядами демонов, и это является лучшей из представленных возможностей для атаки. Пузырь оказался прав, решение было простое, и было в этой простоте что-то гладкое. Предполагалось, что богатыри и витязи сядут в тяжелые машины, более похожие на мусоровозы, имеющие тяжелое вооружение, которые должны домчать их до демонов, а потом дать возможность вступить в противостояние с оставшимися демонами. Едва видео закончилось, как его императорское величество продолжил: «У меня есть основания полагать, что всякий план работает только до начала его исполнения, но без него мы тоже не можем. Сегодня все те, кто имеет, что сказать по поводу рейда, останьтесь на месте. С этими людьми мы и отработаем план, остальные могут быть свободны». «Ты не останешься?» – спросил жнеца Пузырь, когда тот резко поднялся. «Нет», – покачал головой Федор, – «я уже свое мнение высказал. А судя по тому, что ты рассказывал, тактика тоже шагнула вперед. Не хочу мешать тем, кто в этом больше понимает. Я допускаю, что могу чего-то не знать. Оставлю составление плана на тебя. По крайней мере, ты соображаешь, как и кого использовать». «Спасибо», — немного покраснел от похвалы Пузырь. Слышать такое от уважаемого богатыря ему еще не доводилось. «И все равно я уверен, вы можете подсказать очень многое». «Могу», — согласился Федор. «Только у меня ученик встретился в бою с магом-генерал-демоном и пропал. Нужно продолжить поиски». «Понял вас», — кивнул Витязь и крепко пожал руку. «Иди», — кивнула Антонина. «Возьмешь резерв и продолжай поиски. На все про все у тебя сутки». «Спасибо», — в душе возликовал мечник и быстро поспешил на выход. Интерлюдия. Боевир Василиса Иванова, полторашка, разойдись, — скомандовала Вася, и девчонки разошлись в разные стороны. Отряд только что вернулся с боевого выхода. На одном из блокпостов сообщили о странном передвижении людей на участке. В результате отряд поднят по тревоге, и уничтожено около десятка культистов. Потерь нет, но удовольствия и веры в свои силы это не добавляет. Похоронное настроение после первого задания в этом набеге не проходит. Серп пропал, ведьма не приходит в себя, а победа над не очень сильным противником оставила отряд равнодушным. Они были слабаками, с которыми могли справиться любые. И стоило ли говорить, что все они винят себя за отступление? Да, девчонки остались живы, но от чего-то это никому не приносит облегчения. Все понимают, но все равно с недовольством смотрят на полторашку. Как будто это она во всем виновата и должна была принять другое решение. А она хоть и чувствует за собой вину, все равно считает, что поступила правильно. Вот только сколько сама себя не уговаривай, мысли, так или иначе, возвращаются. А тут еще в дополнение к этому подключаются и доброхоты всех статей, которые не упускают возможности сообщить, желательно вслух, о том, что любимчики главы на первом же задании обгадились. Вот и сейчас в коридоре по пути в корпус ей встретился бывший любовник, который просто не мог пройти мимо. Костя Петуховский, с позывным Петух. Этот петух полностью соответствовал птице, от которой получил фамилию, которую носил. Крикливый, вспыльчивый и эгоистичный. На этом фоне они и расстались. Слишком уж нарциссичный он был. И после этого мечник не мог простить обиду и постоянно, когда у него имелась возможность, старался укусить девушку. «Ао, вы посмотрите, кто идет!» — воскликнул он, идя с пятеркой своих людей в сторону столовой. «Это же новая глава невидимок, которые во время первого по-настоящему серьезного задания лишились не только командира, но и приписанного витязя, на которого все рассчитывали в предстоящем набеге. Считалось, что если у него все получится, то он возглавит гильдию. Как так, Вася? Иди в пекло, Петух!» — зло ответила девушка, сжимая костяшки от злости и едва не зашипев, когда его спутники неприятно захихикали. Может, не всем из них это нравилось, но они поддерживали своего командира. «Что, полторашка, правда глаза колит?» — возмущенно сказал он, сложа руки и показав, что уходить он никуда не собирается. «Мы еще воевать не начали, а вы уже такие ляпы допускаете». Драться с ним было бессмысленно. Ни раз и ни два полторашка вызывала его на дуэль, но он по праву носил звание сильного боевира, хоть и с говнистым характером, поэтому она даже ни разу его не победила. Поэтому она попыталась просто пройти, но он сдвинулся в сторону и преградил путь. Рядом тут же стали останавливаться другие мечники, привлеченные скандалом. «Петух, отвали, мне нужно идти», — зло сказала девушка. «У меня свои дела. Уйду, как только ты скажешь, как вы витязя потеряли», — важно сказал он. «Мне тоже идти нужно, но информация важнее. Говори быстрее, я спешу». «Мы нарвались на генерал-демона класса маг». Недовольно отступив к стене, куда ее прижали», — произнесла полторашка. Серп сам крикнул, что не сможет его долго удерживать, что тот съел какую-то красную пилюлю и восполнил свою энергию. «А во», — сказал один из подручных петуха, — «я слышал про такое, у них не было и шанса». «Заткнись», — перебил его петух, а потом перевел взгляд на полторашку и продолжил. «Только все равно вы его бросили, бросили и отступили», — уверенно ответила полторашка. «И я, как оставшийся в живых боевер, приняла это решение. Я сохранила отряд, и это моя цель как командира — сделать не то, что хочется, а то, что нужно. Ты же знаешь, я руководствуюсь головой, а не эмоциями, и принимаю правильные решения». Не уловить намек на то, что их расставание было таким же правильным решением, мог только полный дурак, а петух таким не был. «Да», — изменился в лице молодой мужчина, — «да если бы там был кто-то из моих ребят, я бы жизнь отдал, лучше уж всем полечь, ты не командир, ты, а-а-а». Внезапно нависший над девушкой мечник сжался, и по лицу видно было, что он испытывает боль. «Ты чем слушал с самого начала?» — спокойно произнес знакомый голос, который прозвучал у петуха из-за спины. «Я скомандовал отступление, потому что враг был очень силен, и мне нужно было пространство для маневра». Отведя голову в сторону и посмотрев за петуха, она увидела, как стоящий за боевером Владимир присел и схватил того между широко расставленных ног куда-то в пах. Причем от такого захвата тот никак не мог вырваться, да и не пытался. Повернув голову назад, петух быстро заговорил. «Прошу прощения, это не то, что я имел в виду. Я, точно?» – зло спросил серп, перебивая его и еще сильнее сжимая руку. «Да», — фальцетом выдохнул боевер, — «тогда заруби себе на носу, если я что-то говорю в любой обстановке, это в первую очередь выполняется, а потом рефлексируется». «Понял», — тяжело произнес Володя. «Все понял», — поспешно ответил молодой мужчина и был отброшен в сторону своих людей. «Он появился у тебя за спиной», — громко заговорили подчиненные. «Он ассасин». «Привет, ну как ты?» — спросил Володя и положил ей руку на плечо. «Затрахали тебе мозг?» А девушка не могла прийти в себя. Только что она была уверена, что он в лучшем случае мертв, а в худшем — потерял душу на алтаре, а теперь серп стоит, как ни в чем не бывало, и улыбается. «Эй!» — не дал полторашке ответить возмущенный петух. «Ты что вообще офонарел, ты мечник или баба? Я вызываю тебя на дуэль!» Едва петух закончил говорить, как на коридор опустилась тишина. Убийственное намерение, разлившееся от Володи в этот момент, буквально приморозило всех на месте. «Знаешь, что, дружок?» — тихо проговорил Володя. «Иди-ка ты, куда шел, иначе я тебе прямо тут башку откручу. Я, Витязи, со слабаками не дерусь, свободен». «Есть», — ответил петух, и только давление на него снизилось, как он поспешил дальше по коридору, махнув своим рукой. «А сразу так нельзя было сделать?» — спросила девушка пораженно. «Можно было, но я от чего-то ему так сильно захотел сделать больно, что не утерпел». Володя хитро усмехнулся. «Так, пойдем. Что там с Викой? Я хочу это видеть. Наверняка у нее ранение, как и у меня». Володя показал свою руку, покрытую фиолетовой кожей, и полторашка согласно кивнула. «Да, такое же. Тогда веди, по пути поговорим», — скомандовал Володя, потянув ее по коридору. «Эй, стоп!» — не согласилась девушка, потянув парня на себя и впилась в его губы длинным поцелуем. Пришлось, конечно, встать на носочки, но девушка получила максимум положительных эмоций. «Он жив, она поступила правильно», — думала Вася. Мысли переполняли девушку, хотелось плакать и смеяться одновременно, но она сказала: «А вот теперь идем», и по-хозяйски схватила его за руку и потянула, хотя бы он никуда больше не делся. Глава 11. Группа 6 на месте. В наушнике раздался мужской голос. Группа 3 на месте. Раздался еще один мужской голос в наушнике. «Принял. Ждем сигнала», — скомандовал Володя в эфир. «Ждем?» — спросила бровь. «Или, может, сами?» «Конечно, ждем», — ответила ей скрипка. «Не мешай». Сам Володя мысленно поморщился от их диалога, но ничего не сказал. А что было говорить, он ничего не мог, особенно после той бури положительных эмоций, которые испытали девушки, узнавшие, что он жив. Они сначала кричали, как умалишенные, а потом лезли обниматься. Полторашка рассказала Володе, какое похоронное настроение было в отряде после их возвращения с задания, да и наверняка с неприятными разговорами приставали не только к полторашке. Да и пока он сам не показался, что жив, то не раз слышал о том, что девчонки его попросту сдали, что это было задание плетки, чтобы не допустить возвышения жнеца. А Вика так серьезно ранена, потому что это серп приложил ее своим тайным умением. Хоть мечники и были более зрелые, чем все остальные одаренные, но правила социума всегда соблюдаются. Отряд невидимок был на привилегированном положении. Лучшие обучения, лучшие обмундирования, интересные задания и в перспективе стабильное поднятие до высокого ранга. Естественно, не все считали такое положение дел справедливым. Открыто почти никто ничего не говорил, но яду, выплеснутому при невинных разговорах, позавидовал бы иной ассасин. Они были своего рода элитой пансионата, и этого им не простили. Поэтому девушки расценили возвращение Володи как дар свыше и были счастливы от общения. «Поставь отметку на карте», — скомандовал Володя скрипке, — «и доложи о готовности». «Есть», — шутливо отдала девушка честь, словно действующий военный, и приложила руку к голове, хотя там не было головного убора. Тем не менее тут же поставила отметки на карте и произвела доклад в другую рацию. «Стрела 10, я, зерно 3, стрела 10, я, зерно 3», проговорила девушка в рацию, нажав кнопку на тангенте. «Зерно 3, я, стрела 10, на связи», ответили из рации. «Костер, изюм 3, тетрадь», четко доложила девушка, а Володя сверился с таблицей позывных и мысленно кивнул. «Согласна, таблица слова с левой колонки меняются на слова с правой колонки. Таким образом, если эту радиосеть каким-то образом подслушают культисты или их агенты, то не смогут передать сигнал тревоги. Не поймут, что к чему. А ведь сигнал тревоги был. Если расшифровать то, что скрипка доложила, то звучать оно будет так. Прибыли на место. Группы на позиции. Готовы к выполнению задачи. Принял», ответили в радиостанции. «Дежурный прием. Прием. Дежурный прием. Прием», ответила девушка и подняла большой палец вверх. Кивнув ей в ответ, Володя принялся прислушиваться к своим ощущениям, но ничего подозрительного не услышал и успокоился. Где-то тихонько пели птички, шелестела листва и шуршали насекомые. Никаких подозрительных звуков не было. Осталось только ждать команду на начало. День был насыщенный, и то, что Володя тут, это большой труд многих людей. Пансионат не был сонным царством, но Володя растревожил его, как улей пчел. Ему даже казалось, что такой активности не было даже в первые часы набега. Мысли скакнули на прошедшие события. Его возвращение в пансионат прошло очень тихо и незаметно. Как в лучших боевиках, которые он когда-то смотрел в клубе еще там, в Антоновке. И скорее походило на проникновение на базу неприятеля, чем на возвращение на свою базу. Сначала он добрался до пансионата, и не сказать, что это было сложно. Он миновал несколько блокпостов таким же способом, как и до этого, только проходя не через сам блокпост, а обходя его чуть в стороне. Вызывать на себя огонь он больше не хотел, как и доказывать, что человек. И эта тактика привела его к результату, потому что он заметил боевую машину с эмблемой гильдии мечников, возвращающуюся с задания. Когда она притормозила на повороте, ему не составило сложности догнать ее и запрыгнуть на ступеньку. Сидящие внутри что-то услышали, но так и не смогли идентифицировать звук. Поэтому они ограничились визуальным осмотром, но так ничего и не обнаружили. К счастью для Володи, они ехали напрямик к пансионату, и уже через десяток минут он спрыгнул с машины около контрольно-пропускного пункта и поспешил найти деда. Сразу это ему не удалось сделать. Как оказалось, его просто не было в пансионате, как и плетки. Поэтому парень поспешил в зал оперативного управления, в котором контролировалась вся работа мечников в городе и где ему могли подсказать, где находится руководство и как с ними связаться. Говорить с кем-то посторонним он не хотел. Чем больше он увидит людей, тем медленнее доберется до своей цели. Тогда-то он и понял, что произошло что-то не то. Его пропажа и фиаско невидимок занимало центральное место в обсуждениях. Также он услышал и о ранении Вики и решил, что в первую очередь нужно попытаться помочь ей, особенно когда руководства в пансионате нет, и ему улыбнулась удача. Он услышал, как боевер с позывным «Петух» не давал прохода полторашке, чем его окончательно взбесил. Вспомнив, как однажды городской парень поставил на место антоновского силача, Володя решил воспользоваться таким же способом. Сопротивляться и хоть как-то оправдываться, когда у противника в руках твоя мошонка, не может никто. Это даже на какое-то время стало излюбленным приемом деревенских хулиганов, пока учительница не объяснила, чем подобные забавы могут закончиться. Только Володе было все равно, он просто захотел наказать этого павлина. Появление получилось на славу, особенно когда получилось ошарашить своим убийственным намерением весь коридор, а ведь только потом, когда он поставил наглого боевера на место силой убийственного намерения, то понял, оно годится не только для того, чтобы гонять культистов, а ведь в пансионате так или иначе сталкиваются с воздействиями мечников старших рангов. Размышлять на эту тему было некогда, Володя понял только одно, он в очередной раз побывал за чертой жизни и смерти, и это его изменило. К Вике попали беспрепятственно, охрана их пропустила. Единственное, что произошло, так это крик радости беременных оленях, которые издали Яна и Цаца, когда увидели приближающегося Володю. Увидев подругу, Володя поморщился. Одно было хорошо, она была без сознания. На Вику тогда без слез было не взглянуть, особенно потому что целители во время лечения помимо всего прочего еще и побрили ее налысо. Они не выжигали проклятие силой, а избавились от него каким-то другим способом, но можно было явно лучше. Осмотрев девушку, он испытал огромное желание потрогать пораженную часть, точнее, шрам. Это было что-то идущее изнутри, и он, дотронувшись, понял, что был прав. Было странно, но проклятие отозвалось. Тогда, призвав один из серпов, парень сделал небольшой надрез над бровью девушки и впитал элементы красного проклятия в себя, словно яд ассасина, который убивал плетку. Внутреннее ощущение целостности не пришло, но процесс был мгновенный, а из раны потекла черная кровь, и это было главное. «Не мешайте», — сказал он подошедший и пытающийся что-то сделать полторашке. Только после того, как из раны пошла красная кровь, Володя принялся действовать дальше. Остатки проклятия все еще оставались в ране, как и у него до атаки диакона. Сейчас, смотря на свою руку, он понимал, что ожог бледнеет, и грешил он на удар силой единого, который запустил некие процессы регенерации. То же самое нужно было сделать и с Викой. Сделав себе разрез на пальце, он нанес на голове девушки сложную фигуру. Это был немного переработанный ритуал очищения земли. У кого-нибудь другого этот ритуал бы не сработал, но поднявшееся изнутри чувство требовало выхода. Он понял, для чего в ритуалах кровь. Понял, как ее применить, и осознал, что она усиливает ритуальную магию, с которой соприкоснется. Нужно ли говорить, что при таких условиях ритуал сработал? Грязный цвет шрама пропал, почти сравнявшись по цвету с остальной кожей. Он сильно разгладился и пришел к нормальному виду. Теперь девушка пусть и не выглядела, как раньше, но тоже вполне прилично. А если ей займется настоящий целитель, то можно было говорить о возвращении былой красоты. «Охренеть», — сказала полторашка, увидев результат. Целители сказали, что ничего не могут сделать с этим пятном. А если смогут, то не сейчас. Здесь была проблема не в исцелении, а в отравлении магией тьмы, пожал плечами Володя. Нужно было звать представителей инквизиции и сначала выжечь всю гадость. «Нам ее разбудить?» – спросила Яна. «Нет», – не согласился Володя. «Пригласи целителя. Пусть теперь он посмотрит. Мне кажется, теперь ему ничего не будет мешать ей помочь. Может, хоть бровь и волосы нарастит, я слышал, они такое умеют. А она пусть пока отдыхает. Ты не будешь ждать, пока ей помогут», – удивилась радостная полторашка, когда парень уже направился к выходу из комнаты. «Мне нужно к жнецу», — не согласился Володя. «Сначала нужно показаться ему». Деда они нашли, как Володя и предполагал, с помощью зала боевого управления. Правда, не совсем так, как он рассчитывал. Едва они вошли, как увидели, что дед держит на вытянутой руке боевера с биркой дежурного на груди, который отказывался выделять ему силы резерва, пока не получит подтверждение приказа от главы. К счастью для боевера, мы появились вовремя, а после этого деду стало не до строптивого юнца, хотя он пообещал ему разборки в будущем. До кабинета плетки дед сдерживался, но только дверь закрылась, как он крепко обнял парня, так что у того кости затрещали, и вывалил новость о том, что у него, оказывается, внучка есть. Сказать, что Володя ошалел, значит ничего не сказать, но дед не дал ему об этом думать, а наоборот, заставил того рассказать всю историю столкновения с демоном-магом, от и до, вплоть до мельчайших подробностей, и причем постоянно прерывал и переспрашивал. Уже когда он дошел до момента, как в беседку зашел Артем, в помещение ворвалась плетка, которая, вот что удивительно, так же крепко сначала обняла парня, а потом заставила пересказывать все, что он уже рассказал деду. Пришлось подчиниться. Ее, кстати, интересовало другое. В частности, Иван Франковский и Артем Царенко. Точнее, даже не то. До нее довели информацию об обнаруженных трупах, и она никак не могла принять в толк, что именно не нравится ей во всей этой истории. Теперь же после рассказа Володи она убедилась, что трупы не настоящие, а сам Франковский и был темным мечником. Иначе для чего Царенко оставаться в этой же личине? Про признание Артема, что он внук жнеца, Володя тоже не рассказывал, наоборот, представил это все как войну за кусок хлеба демонов. После долгих споров в это решили поверить. В скрытые базы она сначала тоже не верила, но Володя смог ее убедить, что был на одной из них и ничего не чувствовал до тех пор, пока не пересек линию заклинания. Свою роль сыграли и представленный список предателей, сотрудничающих с демонами. И пусть она не решила, доверять этому списку или нет, но решила перестраховаться. В рекордные сроки были согласованы детали операции, а губернатор получил запрос о боевой тренировке личного состава мечников, проводимой с целью усиления территории на случай проникновения демонов. В целях качественного сокрытия информации оповещение соседних гильдий произошло в том числе и через тех, кто был прописан в списке как подозреваемый в работе на демонов. Очернять их и захватывать, пока не стали, может, список, фальшивка, но негласное наблюдение своими силами начали. Мечники не демоны, не могут за счет своей силы решить многие вопросы, и тем не менее обязанных им людей хватало. Результатом этих манипуляций стало то, что теперь Володя, старший ударного отряда, который будет брать приступом территорию, это сложный объект, на котором ожидается наличие не только культистов, но и демонов. Шесть групп заняли свои позиции вокруг неработающей продуктовой базы и принялись ждать общей команды. Хотя и тут не было без нюансов. Вообще, работа группы управления гильдии Володе понравилась. Они в рекордные сроки разработали план проведения операции. Собрали всех командиров группы и распределили их по отрядам. Довели порядок выполнения задачи, назначили старших. На отдельных листках командирам отрядов передали карты местности, в которой они будут работать, и таблицы позывных и раций. Все, по большому счету, ничего больше и не нужно было. Город знали все, и нападение должно было быть организовано. Руководить отрядами должны были витязи и боевиры. Еще несколько сильных бойцов во главе с дедом были в резерве в готовности выдвинуться туда, где будет жарче всего. А еще нескольким главам отрядов, у которых ожидается большее сопротивление, выделили по прикрытию в виде невидимок. После распределения на отряды главы групп собрались в одном месте, чтобы обсудить план. Володе, можно сказать, повезло. Три из шести командиров групп были боевирами, а вот остальные – ветеранами. Причем, что интересно, одним из боевиров оказался тот самый петух, которого Володя еще несколько часов назад поставил на место. И он же сразу стал ставить Володе палки в колеса, пусть и осторожно, но не испугался возможного ответа. Захотел отомстить. «Не думаю, что при выполнении задачи нам понадобится грубая сила», — уверенно сказал он, едва Володя положил схему местности на стол. «Для штурма нужно согласованное управление, а вы больше подходите для прямого столкновения». «И что ты предлагаешь?» — спросил Володя, перебивая. «Что?» — не понял петух. «То», — надавил Володя убийственным намерением. «Я здесь командир, я знаю задачу, и для твоего сведения это я добыл данную информацию. Я, а не ты, более слабый, подготовленный в пансионате и весь из себя такой хороший. Я не это», — начал было говорить петух, но Володя вновь его перебил. «Завались. Мое назначение командиром отряда – это команда плетки. Если есть вопросы по моему командованию, напишешь рапорт на ее имя после окончания операции, а будешь мне голову дурить, ноги вырву». «Всосал, всосал», — быстро ответил молодой мужчина. «КХМ», — рядом раздался неуверенный кашель еще одного боевера, это, наоборот, был мужчина лет 45 с легкой сединой около ушей. Вопреки спокойному поведению, позывной он носил лихий, что свидетельствовало о безрассудном характере. «Так что, серп, какой план?» Мужчина Володе понравился, говорил уверенно, его давление не испугался и не пытался перетянуть одеяло на себя. «Значит так», — махнул он рукой, чтобы и остальные подошли ближе. «Вот наша цель», — сказал он. «Бывшая продовольственная база, территория вместе со зданием в 500 квадратных метров. Первым делом забрасываем их гранатами. Одна из групп, которая будет заходить с северной стороны, атакует ворота с помощью гранатометов. Стены там бетонные, поэтому ожидаю большого количества осколков. Там могут быть мирные», — не выдержал петух. «О них вы подумали?» «Подумали. — скривился Володя от подобной глупости. «А ведь Боевер не кажется таким уж слабым. Об этом подумал не только я, но и глава. Сам же слышал. Работать так, будто там никого нет. И что?» — преисполнился силами петуха и со злостью сказал. «А если там дети, дави меня убийственным намерением или ноги выдергивай, но ты мне ничего не докажешь». «Хм», — тяжело выдохнул Володя и посмотрел на петуха, как на придурка. «То же самое, к счастью, сделали и другие боевиры. Ты никогда не видел, как один раненый демон, захватив живого человека, возвращает себе силы? Нет, я от чего-то так и думал. Если демону дать хоть чуть-чуть времени, он не просто его убьет, а начнет истязать, вырезать руны на теле, а потом вообще кожу снимет. Сразу скажу, этот человек мечтает о том, чтобы умереть. Ты как не видел такого? Ну, ответь». Володя не давил, но его слова заставили мечника побледнеть, но он твердо ответил. «Нет, а я видел», — недовольно сказал Володя. «Как и то, как побитый мной демон вырвал сердце культисту и, восстановив поток энергии, сбежал. И поэтому, раз ты такой человечный, то твоей группе после зачистки стоит задача, в случае обнаружения раненых пленных, осуществить их эвакуацию. Зелья у тебя есть?» «Есть», — согласился петух понуро. «Хорошо, значит, знаешь, что делать?» — кивнул Володя. «Продолжим». Он разделил группы по секторам и определил, кто, откуда будет заходить. Причем перед началом атаки группы разделил так, чтобы сильнейшие бойцы чередовались. Первой группой командовал боевер, второй – ветеран, третий – опять боевер и так далее. Потом отряды боеверов должны были идти на штурм с Володей во главе, а вот группы ветеранов должны были осуществить блокирование. В составлении операции очень помогли рассказы деда и подготовка инквизиции под сферой надежды. Татарин тогда очень серьезно натаскал его именно на выполнение боевых операций, так как был именно таким командиром. Если заменить ветеранов на диаконов, а боевиров на инквизиторов, то получился бы стандартный штурм базы культистов. Утряся еще пару вопросов, они принялись готовиться, а потом по команде выехали в свой сектор. 300 машин выехали в ночь и создавали удивление на блокпостах. Володя хотел проехать на машине через тот блокпост, на котором его обстреляли, но они поехали в другую сторону. Так или иначе, они заранее добрались до контрольной точки и выдвинулись к объекту. Операция крупная и опасная. Не всем выделили столько боевиров. Ладони от волнения потеют, но Володя уверенно стоит и старается прислушаться к себе. Таких сил, как у него, достаточно для того, чтобы уничтожить любого противника. Кроме, пожалуй, того самого генерал-демона с защитой из полученной от истязания людей, но это скорее исключение, чем правило. Только червячок сомнения поедает его изнутри. Это первая операция, когда он лично командует людьми, и у него за спиной нет той уверенности в виде деда. Теперь он сам тот командир, который принимает решения и поддерживает людей. Хотя опять же встречаться еще раз с тем генерал-демоном-магом он больше не хочет. Даже дед удивился, когда услышал о силе демона, и пораженно покачал головой. Опасаться было нечего. Володя сам себя настраивал на положительный результат операции. У них все получится. Они атакуют неожиданно, атака будет проведена с большим количеством гранат, цели распределены заранее. Вся подготовка, которая должна была произойти, произведена. Посвященные культисты нижних ступеней не так опасны, и их защита вряд ли спасет от неожиданно прилетевшей гранаты, тем более нескольких. Поэтому их нужно убить в первую очередь, хотя бы для того, чтобы демоны не принесли их в жертву. А они подобное могут, и когда нет других вариантов, с удовольствием идут на этот шаг. Володя посмотрел на часы и увидел, что до 3 часов ночи осталось всего 5 минут. Примерно в это время должна начаться атака, подумал он и выбросил эти мысли из головы. А они словно тараканы так и лезли обратно в голову. Откровенно говоря, он хотел отдохнуть в эту ночь и разобраться со своим внешним видом, избавиться от фиолетовой кожи, провести несколько ритуалов очищения, но не судьба. Володя достал один из мечей и приготовился ждать. Неожиданно издали до него докатился мощный взрыв, а потом еще один. «Нас раскрыли. Всем отрядом. Начали!» — скомандовала рация, и Володя продублировал в канал. «Внимание! Подготовить гранаты! Есть! Есть! Есть!» Принялись докладывать в эфир, а через 10 секунд Володя скомандовал. «Гранаты! Огонь!» Кивнув скрипке, которая оставалась сидеть в машине как связанный, Володя вышел из отсека и направился в сторону ворот. Бровь выскочила следом. Задачи отряда Володя перераспределил. Связиста-ветерана направил в группу прикрытия, а скрипку посадил за радиостанцию. В машине осталось несколько ящиков с гранатами, и было бы нехорошо, если бы это оружие попало в руки культистам. А так она под отводом глаз будет следить за сообщениями, получаемыми из узла управления, и одновременно с этим останется контролировать, чтобы в машину не пробрался никто посторонний. К воротам он подошел уже один. Бровь была рядом и сопровождала его под отводом глаз. Ощущение жизни отлично ее показывало, будто и нет на ней никакой невидимости. Едва перепрыгнув ограду, Володя понял, что это и впрямь база культистов. Темная энергия, что была разлита в пространстве, стала покалывать ему поврежденную кожу, отчетливо запахло кровью и серой. Взрывы были сильные и точные, повыбивали двери и окна, а внутри горел огонь. Из гаражных ворот бокса также вырывались струи пламени. Были слышны взрывы, крики боли и злости. В отдалении также прозвучали взрывы, но Володя отрешился от этого и принялся сканировать пространство на предмет живых. Внезапно ближайшая дверь вылетела от мощного удара, а на улицу выбежал огромный демон-разрушитель. Выпрыгнув на улицу, он тут же понесся на Володю, чтобы через 3 метра от него упасть, получив удар в сердце от брови. «Молодец!» — едва успел крикнуть он, как пришлось самому уходить в сторону и разрубать надвое мелкого демонического воина, который являлся ассасином и пытался нанести уже ему смертельный удар. Следующего демона встретил десяток выстрелов от штурмовой группы и одна техника от подошедших штурмовиков. Люди оказались хитрее. Едва еще несколько демонов выпрыгнули на улицу, как по людям открыли ответный огонь из здания. Только это им не помогло. Аурные щиты сдержали удары, а вот десяток дистанционных ударов развалили стены, за которыми прятались стрелки, отчего стрельба прекратилась. «Серп петуху, вхожу через гараж», — сказал мужчина, предварительно закинув внутрь 2 гранаты и не дожидаясь детонации, пошел внутрь. «Принял», — ответил Володя и увидел, как мимо пробежала 2-я группа, командиру которой на невысказанный вопрос он согласно кивнул, и они также ломанулись через дверь, из которой совсем недавно вылетел демон. Офисное здание продовольственной базы тут же наполнилось взрывами и стрельбой. Через выбитые окна были видны всполохи от использования боевых приемов мечниками. Сам Володя ожидал на улице на освещенной части и играл роль не только поддержки, но и наживки. Сначала он почувствовал опасность со 2-го этажа, а потом быстро ушел в сторону, не став встречать удар на защиту. И не зря. 3 стрелы тьмы выбили из бетонной плиты огромную дыру, а на улицу выпрыгнули 3 фигуры, укрытые в плащи из тьмы, и сначала они не собирались вступать в противостояние с Володей. Культисты хотели просто сбежать, но он не дал им этого сделать. Выстрелив телом в убегающих, он протаранил их и впечатал в забор, нанеся удар аурой. «На!» Словно не получил удар аурой, выкрикнул мужчина лет 50 с благообразной бородой. Он вытянул тело в струну и направил короткий меч Володе в печень. Отведя удар в сторону, Володя собирался было нанести косой удар по руке, держащий клинок, но вместо этого получил удар ногой в грудь, и его отнесло на несколько метров. «Прикончим его», — звонко сказала одна из теней женским голосом и направила в мечника тонкую шпагу, с которой сорвалось темное заклинание, а потом ему стало не до обдумывания действий противника, потому что они набросились на него вместе. Он попал не просто на культистов, а на таких же мечников, как и он сам, которые, как и темный мечник, принялись использовать возможности ауры темной магии. Пусть они не были так сильны, как Володя, и не были столь искусны, как жнец, но их было 3, и они явно давно работали вместе. Они орудовали клинками на огромной скорости, поддерживая атаки друг друга и усиливая защиту. От дистанционных атак успешно уклонялись, а близкие игнорировали. У Володи не было времени напитать клинок, как следует. Они были сильны, но Володя понимал, что одолевает. Понемногу одолевает. Бровь не успевала за их 4-кой, которая с огромной скоростью прыгала по всему двору. И тогда Володя надавил. Надавил на ближайшего демона-поклонника жаждой крови, и он сбился на секунду, но этого хватило, чтобы отрубить кисть, а потом сделать несколько кувырков назад, уходя от атак. И потом он с легкостью разделался с остальными. «Серп!» Из окна высунулся петух. «Мы тут почти все, но оставшиеся забаррикадировались в комнате и выставили полог, у них заложники. Иду!» — крикнул Володя и с разбега пробежался по стене, чтобы добраться до 1-го этажа, после чего залез в окно и тут же понял, о чем идет речь. Разрушенная часть стены открыла вид на помещение для совещаний, в котором было около 10 культистов, а рядом с ними был такой же алтарь, который он видел еще недавно. По периметру кабинета шла темная пелена, которая являлась темным защитным заклинанием, и в истинном зрении отчетливо наблюдалось, что оно подпитывается от алтаря. «Мы убьем их!» — крикнул мужской голос. «Дайте нам уйти, и они будут жить!» «Я не верю тебе!» — зычно проговорил Володя. «Что ты предлагаешь? Даже ты не сможешь так сразу пробить эту защиту!» — сказал лихач, поморщившись. «Уйдите!» — крикнули из-за завесы. «Подготовьтесь к атаке!» — скомандовал Володя негромко, а сам обратился к культисту. «Отпусти детей, и у тебя будет возможность уйти!» Комната хорошо просматривалась, там было три культиста. Один около алтаря, второй согнал детей в одно место и заставлял их сидеть и молчать, а третий держал женщину за горло и прикрывался ей. «Ха-ха-ха!» — засмеялся мужчина. «Не держи меня за дурака! Едва я отпущу детей, ты атакуешь! У тебя алтарь, полной силы, да и сам ты посвященный не из последних. Верю, ты и сам сможешь уйти и алтарь сохранить. Как насчет выделения тебе одной из машин?» Данное предложение сбило культиста с толку. Этим Володя и воспользовался. На этаже были разбросаны тела культистов с оружием в руках, но внезапное нападение сделало свое дело. Многие из них явно не смогли воспользоваться теми силами, что получили от хозяев. Они привыкли драться со слабаками и захватывать беззащитных. Таких, как тройка, с которой Володя дрался во дворе, мало. Пелена была сильным заклинанием, но у Володи был прием, который он уже опробовал на более сильной защите. Спросив знаками, готов ли лихач, и получив ответ, что да, готов, Володя переложил меч в левую руку и напитал его силой, а правую согнул в локте. Мысленное напряжение, и в защите образуется дыра диаметром полметра. Мгновение не прошло, как прозвучали выстрелы, и демонопоклонники упали с пробитыми головами. Только тот, который стоял рядом с алтарем, выставил защиту, но наполненный силой удар от Володи срезал ему голову с плеч, несмотря на защиту. «Ничего себе!» — воскликнул петух. «Как ты это сделал? Это же пелена! Внутрь!» — скомандовал Володя вместо ответа. После гибели культиста защита пала. «Помоги детям!» «Есть!» — ответил петух, и двое его людей поспешили на помощь. А лихач стал отдавать команду своим, когда Володя услышал выстрелы и доклад по рации. «Это второй! Нас обошли с тыла! Требуется помощь! Вперед!» Схватил Володя за рукава боеверов и дернул на себя, чтобы они продолжили следом. После чего первый с разбега сиганул в окно в ту сторону, из которой была слышна стрельба. Глава 12. Прыжок получился удачным. Володя приземлился прямо на грунтовую дорогу, проходящую вдоль здания. Ям на ней практически не было, поэтому все получилось четко. Сделав кувырок вперед, чтобы погасить инерцию, парень едва не врезался в столб линии электропередач, но сдвинулся в сторону, уходя от столкновения, а потом подскочил на ноги и понесся вперед, пообещав себе, что впредь перед такими акробатическими прыжками будет прятать меч в кольцо. Несмотря на ночь, он все отлично видел, поэтому и приходилось бежать напрямик через заборы, огороды и хозяйственные здания. Вот здесь уже были естественные препятствия. Люди, когда бежали прочь из города, оставили много ненужного. Один раз Володя проехал несколько метров на одной ноге и чуть не упал, когда на полном ходу наступил на небольшую алюминиевую миску. Одним словом, сотня метров, которую он должен был пробежать до места боестолкновения, длилась очень долго, но вот он наконец-таки добрался до места. Для того, чтобы нарастить аурный щит и замереть перед упавшим на землю мечником, в которого уже лежащего неслись две стрелы тьмы. Стрелы стекли с защиты, не причинив вреда, а Володя, ударив в ответ двумя дистанционными ударами, вложив как можно больше энергии, располовинил культистов, после чего понесся дальше, с разгона ударив еще одного культиста, но не убивая его, а вырубая ударом в лицо. Под кулаком что-то хрустнуло, но Володя понадеялся, что это был хруст сломанных зубов, а не черепа. Поморщившись, он понесся дальше. Он понял, что ему хочется захватить пленного, который расскажет, что творилось на этой базе и какие у них были планы. Они побежали туда, показал один из мечников, указывая на дом. Пробежав территорию дома насквозь, Володя увидел бегущие впереди темные фигуры и поспешил следом. Перепрыгнув забор, Володя оказался в огороде и, обойдя сарай, увидел спины бегущих. Поднажав, он хотел помешать им выйти на улицу, как справа с крыльца на него бросился еще один культист с мечом наголо. Его удар был очень хорош, и, возможно, боевер на него попался, но Володя затормозил вовремя и встретил его прыжок ударом ноги в живот. Была потрачена всего секунда, но этой секунды хватило для того, чтобы стоящие в кругу 7 культистов построили круг магов и через мгновение совместными силами ударили уже по Володе. Вроде и аурная защита была развернута, и атаки он встречал уже разные, но произошло кое-что новенькое. По нему будто из пушки выстрелили. Мгновение, и он, получив пушечный удар, впечатывается в стену стоящего сзади сарая. Удар был такой силы, что Володя проломил дверь своей спиной, а сверху на него стали падать обломанные копны, грабли и другой сельскохозяйственный инструмент. Пыль, поднявшаяся от его прилета, закрыла пространство от обзора. Удивившись на секунду, парень тут же взбесился. Он попытался выскочить через уже имевшийся едва видный проем, но только он сделал несколько шагов, как выполненное из кирпича здание содрогнулось от удара и стало падать на него. Аура вспучилась, словно пламя костра, в который подлили бензина, и он, как в самделишный носорог, буквально проломил падающую на него стену, чтобы оказаться на свежем воздухе. Это принесло мало облегчения, потому что он вырвался только для того, чтобы встретить новую атаку. К несчастью для его противников, именно он оказался их противником, а не другой мечник. В рекордный срок он призвал в руку второй меч, а потом направил в них силу, сложил крест-накрест перед собой. Структура удара, который должен был пробить ауру и раздробить кости, распалась, и теперь настал черед Володи. Только в этот раз он не пошел напрямик. Прыгнув вперед на десяток метров, второй прыжок он совершил не вперед, а влево, уходя от возможного удара, и не прогадал. Десяток стрел тьмы пролетело мимо, а Володя уже сменил вектор атаки, скакнув в обратную сторону к дому, рядом с которым был круг. В следующий момент он заскочил на стену и, сделав по ней несколько шагов, упал сверху прямиком в центр построения. Выставленная в его сторону рука с черным ножом от центрального в построении мага, который сумел среагировать на его появление, была отрублена первой. В кругу их было 7. Первый лишился руки и получил пинок в грудь, от которого отлетел на десяток метров назад. Только остальные не спали. От резкого удара еще одним черным клинком Володина защита частично испарилась, и он ответил тем же, но его удар защита культиста не могла сдержать. Только противник это был сложный, и Володя в очередной раз убедился, что культист культисту рознь. Едва он разобрался со следующим противником, как один из демонопоклонников набросился на него сзади и выпустил в пространство всю тьму, что у него была, а потом сжал ею мечника с целью снизить его подвижность. Примерно то же самое делал Володя, когда дрался с генерал-демоном. И на некоторое время у демона-поклонника все действительно получилось. Своей энергией он не только остановил его, но и закрыл Володе обзор. Но это произошло на короткий период, пока он не использовал ощущение жизни. В трехмерной картинке, созданной в сознании, отчетливо было видно, как культиста, боевика, который так неудачно напал на него с мечом и в ответ получил ногой, закинули в середину треугольника, в которой стали маги тьмы. В тот же момент Володя понял, откуда у них такая сила для атак. Они просто уже кого-то принесли в жертву, как и этого неудачника, которому в одно движение перерезали горло. Пришлось присесть, обхватить культиста, закрывшего обзор аурными щупами, и отпрыгнуть назад, чтобы вместе с ним врезаться в стену дома. Получилось удачно. Что-то темно-магическое, простое, но по маковку закачанное энергией, пронеслось мимо. А Володя взял мешавшего ему культиста за ткани, словно игрушку, метнул в атакующую конфигурацию. И на этом сражение закончилось. У круга магов это было последнее заклинание. Брошенный Володей культист каким-то образом нарушил формируемое заклинание, и оно, взорвавшись, ударило по тем, кто его формировал, в упор нашпиговав темными молниями. «Собакам, собачья смерть», — произнес Володя, когда осознал, что те, кто его атаковал, мертвы. «Ты», — начал было говорить мужчина с отрубленной рукой, как получил удар по челюсти и потерял сознание. Осмотревшись, Володя увидел приближение мечника под отводом глаз. «Бровь», — спросил он напряженно и не прогадал. «Как ты меня узнал?» — удивилась девушка, скидывая отвод глаз. «Почувствовал», — отмахнулся Володя, прислушиваясь к обстановке. «Ты чего тут? Мы там отбились», — сказала она уверенно. «Тебя вызываем, а ты молчишь». Сняв гарнитуру с уха, Володя увидел, что она поломалась. «Сообщи им, что я сейчас подойду», — скомандовал Володя, а сам принялся осматривать все вокруг взглядом охотника. Он от чего-то не видел 7-го культиста, а то, что их в кругу было 7, — факт, — сообщила. «Что дальше?» — спросила она, внимательно рассматривая пространство вокруг. «Видишь след?» — спросил Володя, указывая на едва прозрачную линию, что появилась перед его взором и вела через забор на улицу. «Да», — согласилась девушка. «Преследуй его, но не нападай, мне нужно будет знать, куда он побежал. Может, у них есть еще база?» — скомандовал он. «Договорились?» «Есть», — ответила девушка и собралась бежать дальше, как Володя ее остановил. «Будь аккуратна, я только что стала боевером», — ответила девушка самодовольно, но потом собралась и серьезно ответила. «Я буду очень аккуратна. Вперед!» — кивнул Володя, а сам склонился над поверженными противниками. Отодвинув одно тело в сторону, он увидел нож, которым его собирались приласкать. Лезвие ножа было черное даже ночью и будто бы притягивало тьму. Спрятав его в кольцо, Володя принялся за осмотр других культистов, и оказалось, что из них можно было снять некоторую добычу. Три книги по магии, несколько колец, таких же как у Володи, а у пленного он забрал четки, накачанные энергией, и снял странного вида нагрудник. Это было что-то из прошлого, легкий, но необычайно твердый материал. Володя осознал, что из-за этого нагрудника культист не пострадал, когда словил от Володи удар в грудь. Довольный находками, он вернулся к месту проведения операции и через гарнитуру лихача произвел перекличку и отдал новые команды. Нужно было выставить оцепление, оказать медицинскую помощь всем раненым, и так, чтобы они могли дотерпеть до помощи реальных целителей. Через полчаса оказалось, что операция прошла практически успешно. Два убитых, четыре инвалида без конечностей, одному отрезали половину лица. Они бы, наверное, погибли, но целебные зелья были у каждого, плюс ко всему умение оказывать первую помощь. К тому же свою роль сыграла и Володина внезапная поддержка. Он не заметил, но когда помчался на подмогу, то его убийственное намерение разошлось на всю округу и заставило часть культистов отойти, а их было много. Два десятка культистов и пять демонов после атаки начали спешно покидать базу через вырытый подземный ход. К их несчастью, он вел как раз туда, где засел отряд блокирования. Только, как оказалось, штурмовая операция – это цветочки. Нужно было еще и выполнить задачу по сбору трофеев. Доклад о выполнении задачи ничего не дал. Где-то там на нескольких объектах потребовалось серьезное усиление, поэтому им приказали просто заниматься дальше согласно плану. Только плана сейчас не было и требовалось принимать решение самому. Володя не представлял, что делать с гражданскими, но соображать нужно было быстро. Поэтому он оставил на месте лихача с его группой и еще одну группу, которой не довелось сегодня даже пострелять, а всех остальных отправил на базу, в том числе и обнаруженных гражданских, раненых и двух пленных. Тут петух и его люди оказались молодцами. Детей напоили зельями, накормили и спрятали в машине, поэтому все прошло быстро. Мечники работали, и им не требовалась помощь, поэтому Володя решил, пока есть возможность, заняться собой. Перво-наперво нашел свежих демонов, которые еще не начали вонять, и вырезал у них сердце и печень. Электричество, если и было, то до атаки, поэтому, зайдя на место, где у культистов была кухня, поставил сковороду на газ и принялся готовить. Мечники, проходящие мимо кухни, смотрели на него странно, но никто ничего не сказал, а Володя не обращал внимания на взгляды. Да, ритуалы очищения и усиления объективно для приведения энергоструктуры подошли бы сюда лучше, но он смотрел на это с другой стороны. Эти органы уже давно ассоциируются для него как некий вариант простого зелья. Зелья для повышения боеготовности и по исправлению отклонения в практике, а то, что такое у него есть, он был уверен. Последние дни были очень интенсивные. Травмы и новый ранг не могли не дисбалансировать систему, особенно это касается новых эмоций и сильного убийственного намерения. Раньше он эти свои способности контролировал и применял только тогда, когда сам хотел, а не когда начинал фонтанировать эмоциями. Съев половину из имеющегося, он попытался предложить оставшиеся другим мечникам и даже скрипке, но она, когда поняла, что перед ней, даже постаралась отодвинуться. «Мы не едим сердца и печень демонов», расширив глаза, ответила девушка. «Это в прошлом из них не могли делать эликсиры, а уже как 5 лет создали аналоги». «Да», — удивился Володя и самую малость почувствовал себя идиотом. «Я о таком не слышал. А у тебя есть?» «Нет», — пожала плечами девушка. «Эти зелья строго ограничены в распространении. Их выдают после повышения ранга, и то не всем. То есть запрета на поедание сердец нет?» уточнил Володя. «Нет, наверное», – испуганными глазами посмотрела на него девушка. «Я не знаю». «Ну вот», – усмехнулся Володя. «Зелье тебе, когда дадут, а это ты можешь попробовать сейчас. Я уже половину съел. Попробуй. И если у тебя есть какие-нибудь отклонения или травмы ауры, такая еда поможет тебе исцелиться. Да и резерв будет восполняться быстрее. Оно же невкусно пахнет», – поморщилась девушка, указывая за дверь машины. Округа и впрямь пропахла мертвыми демонами на всю округу. «Ну, знаешь ли», – усмехнулся парень. «Все так, но это по молодости мне было очень противно, а сейчас просто терпимо. Демоны же всегда так воняют, пора было бы уже привыкнуть». «Нет», – замахала руками девушка, поморщившись. «Закрой дверь, мне противно». «Ха», – засмеялся Володя и закрыл дверь. А вот рядом ожидающий лихач его порадовал, когда протянул руки к сковородке и вилке. «Есть можно», – сказал он, попробовав и через некоторое время, добавил. «К тому же сытно, я знаю», – согласился Володя. «Да еще и для мечников полезно, не понимаю, отчего остальные носом крутят». «Не обращай внимания», – сказал лихач. «Особенности обучения в пансионате, им привычнее зелья, вот они на них и молятся. Мечники старой формации знают, как восполнить силы быстро и качественно, а этим еще предстоит научиться. Сейчас набег, пусть пока устанут, здорово потратятся, а потом я их научу. Тогда, сравнив ощущения от употребления допинга, они сделают правильный выбор». «Да, это верно», — согласился Володя. «Ты меня просто так искал или с какой-то целью?» «С целью», — усмехнулся мужчина. «Предлагаю демонов спалить, толку с них нет, зубы с них мы уже поимели, у демонов-разрушителей пообрубали хвосты, а остальное уже негодно, испортилось. Предлагаю спалить, в принципе можно, а они никуда не нужны больше», — решил уточнить Володя. Что делать с телами демонов после их уничтожения, он не знал, точнее, не знал правил пансионата. «Зелья, ритуалы, никуда», — кивнул лихач и передал одному из своих подчиненных пустую сковороду. Махнул Володя рукой. «Пойдем». Стоянка перед базой была завалена трупами, оружием и вещами. «Где алтарь?» – не понял Володя. «Я решил оставить его на месте и поставил там охрану. Пусть лучше присмотрит за ним там. Что-то не хочется мне его нести. На нем отпечатки крови и так и несет тьмой», – сказал мужчина. «Когда пытались его взять, я почувствовал угрозу и решил не спешить». «Ладно», – согласился он с лихачем. «Еще что, я бы предложил спалить демонов», повторился мужчина, «а на их место положить арсенал. Там, на первом этаже у них была комната с оружием, но на нее упало перекрытие и заклинила дверь. Очистим местность, а то некуда складывать». «Ну, допустим», — согласился Володя. «Как тела палить будем? Там, если пройти по улице через 100 метров, будет баня деревянная, можно их туда закинуть да испалить к хренам. Все равно с ними что-то делать нужно. Не мы, так другие, но нам-то тут еще непонятно сколько куковать». «Ага», — ответил Володя, немного подумав. «За огнем следить нужно будет, а вдруг на дом перекинется, да и баня не у всех есть. Человек ее старался делал, а мы просто так, в угоду борьбы с запахами спалим?»